Таки носит все подряд. «Держите», — сказала продавщица. «Вот вам 4 яичка, каждому по 2». Она дала 2 яичка Саше и 2 Маше. «Спасибо», — сказали они. «Подождите», — сказала продавщица. «У меня еще осталась маленькая корзинка для пасхальных яиц. Можете ее взять». Саша и Маша положили яйца в корзинку и пошли домой. «Пусть Таки понесет корзинку», — сказал Саша. «У него получится». «Да», — сказала Маша, — «он сможет. Он и газету всегда носит. Может, даже домой принести». «Таки!» — позвал Саша. «Хороший Таки, умный Таки. Вот, понеси-ка для меня эту корзинку. Осторожно неси зубами». Таки очень умный пес. Он все понял и понес корзинку очень осторожно. «Видишь», — сказала Маша, — «у него все получается. Нам теперь не надо ничего носить. Все будет носить Таки». Они почти дошли до дома. Но тут вдруг совсем низко над землей пролетела птичка. Она быстро махала крыльями. «Гав-гав!» — залаял Таки и помчался за птицей. «Ой-ой-ой!» — Таки бросил корзинку, а в ней 4 яйца, и 2 разбились. Но 2 были целые, а корзинка стала грязная, мокрая и желтая. «Таки!» — завопил Саша. «Верни сейчас же!» Таки обернулся. Птичка давно улетела, и он очень медленно пошел к Саше. Грустная собака с поджатым хвостом. «Глупая собака», — сказал Саша. «Глупая собака», — сказала Маша. Бедный Таки стал вилять хвостом. Он и сам это знал. Он понял, что поступил очень глупо и что ронять корзинку нельзя. Но ведь он еще маленькая собака. Дома Сашина мама сказала: «Давайте я вымою корзинку. А у вас все равно осталось по 1 яйцу. И Таки в таких делах вам не помощник. Он может носить газету, но не яйца». Теперь Саша и Маша это тоже знали.